Карлсон приходит на день рождения. Настало лето. Занятия в школе кончились, и малыша собирались отправить в деревню к бабушке. Но до отъезда должно было еще произойти одно важное событие. Малышу исполнялось 8 лет. О, как долго ждал малыш своего дня рождения! Почти с того дня, как ему исполнилось 7. Удивительно, как много времени проходит между днями рождения, почти столько же, сколько между рождественскими праздниками. Вечером, накануне этого торжественного дня, у малыша был разговор с Карлсоном. «Завтра день моего рождения», — сказал малыш. «Ко мне придут Гунила и Кристер, и нам накроют стол в моей комнате». Малыш помолчал. Вид у него был мрачный. «Мне бы очень хотелось и тебя пригласить», — продолжал он. Но мама так рассердилась на Карлсона, что бесполезно было просить у нее разрешения. Карлсон выпятил нижнюю губу больше, чем когда бы то ни было. «Я с тобой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу повеселиться!» «Ладно, ладно, приходи», — торопливо сказал малыш. Он решил поговорить с мамой. «Будь что будет, но невозможно праздновать день рождения без Карлсона». «А чем нас будут угощать?» — спросил Карлсон, перестав дуться. «Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, украшенный 8 свечами». «Хорошо!» — воскликнул Карлсон. «Знаешь, у меня есть предложение». «Какое?» — спросил малыш. «А нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с 8 свечами 8 пирогов с 1 свечой?» Но малыш не думал, чтобы мама на это согласилась. «Ты, наверное, получишь хорошие подарки», — спросил Карлсон. «Не знаю», — ответил малыш и вздохнул. Он знал. То, чего он хотел, хотел больше всего на свете, он все равно не получит. «Собаку мне видно не подарят никогда в жизни», — сказал малыш. «Но я, конечно, получу много других подарков. Поэтому я решил весь день веселиться и совсем не думать о собаке». «А кроме того, у тебя есть я?» «Я куда лучше собаки», — сказал Карлсон и взглянул на малыша, наклонив голову. «Хотелось бы знать, какие ты получишь подарки? Если тебе подарят конфеты, то, по-моему, ты должен их тут же отдать на благотворительные цели». «Хорошо. Если я получу коробку конфет, я отдам ее тебе». Для Карлсона малыш был готов на все, особенно теперь, когда предстояла разлука. «Знаешь, Карлсон, — сказал малыш, — послезавтра я уезжаю к бабушке на все лето». Карлсон сперва помрачнел, а потом важно произнес: — «Я тоже еду к бабушке. И моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя». «А где живет твоя бабушка?» — спросил малыш. «В доме? А где же еще? А ты, небось, думаешь, что она живет на улице и всю ночь скачет?» Больше им не удалось поговорить ни о бабушке Карлсона, ни о дне рождения малыша, ни о чем другом, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь в постель, чтобы не проспать день своего рождения. Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал. Он знал, сейчас отворится дверь, и все войдут к нему в комнату и принесут именинный пирог и другие подарки. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания, так ему хотелось скорее увидеть подарки. Но вот, наконец, в коридоре раздались шаги и послышались слова. Да он, наверное, уже проснулся. Дверь распахнулась, и появились все. Мама, папа, Боссе и Беттон. Малыш сел на кровати, и глаза его заблестели. «Поздравляем тебя, дорогой малыш», — сказала мама. И папа, и Босс, и Беттон тоже сказали: «Поздравляем». И перед малышом поставили поднос. На нем был пирог с 8 горящими свечками и другие подарки. Много подарков, хотя, пожалуй, меньше, чем в прошлые дни рождения. На подносе лежало всего 4 свертка. Малыш их быстро сосчитал, но папа сказал: «Не обязательно все подарки получать утром. Может быть, ты получишь еще что-нибудь днем». Малыш был очень рад 4 сверткам. В них оказались коробка с красками, игрушечный пистолет, книга и новые синие штанишки. Все это ему очень понравилось. Какие они милые, мама и папа, и Босса, и Беттон, подумал малыш. Ни у кого на свете нет таких милых мамы и папы, и брата с сестрой. Малыш несколько раз стрельнул из пистолета. Выстрелы получились очень громкие. Вся семья сидела у его кровати и слушала, как он стреляет. О, как они все друг друга любили! Подумай, 8 назад ты появился на свет вот таким крошкой, сказал папа. Да, сказала мама. Как быстро идет время. Помнишь, какой дождь хлестал в тот день в Стокгольме? Мама, я родился здесь, в Стокгольме? Спросил малыш. Конечно, ответила мама. Но ведь Босса и Беттон родились в Мальме? Да, в Мальме. А ведь ты, папа, родился в Гетеборге. Ты мне говорил. Да, я гетеборгский мальчишка, сказал папа. «А ты, мама, где родилась?» «В Эскильстуне», — сказала мама. Малыш горячо обнял ее. «Какая удача, что мы все встретились», — проговорил он. И все с этим согласились. Потом они пропели малышу «Многие лета», а малыш выстрелил, и треск получился оглушительный. Все утро малыш то и дело стрелял из пистолета, ждал гостей и все время размышлял о словах папы, что подарки могут появиться и днем. На какой-то счастливый миг он вдруг поверил, что свершится чудо, ему подарят собаку. Но тут же понял, что это невозможно, и даже рассердился на себя за то, что так глупо размечтался. Ведь он твердо решил не думать сегодня о собаке и всему радоваться. И малыш действительно всему радовался. Сразу же после обеда мама стала накрывать на стол у него в комнате. Она поставила в вазу большой букет цветов и принесла самые красивые розовые чашки. 3 штуки. «Мама», — сказал малыш, — «нужно 4 чашки». «Почему?» — удивилась мама. Малыш замялся. Теперь ему надо было рассказать, что он пригласил на день рождения Карлсона, хотя мама, конечно, будет этим недовольна. «Карлсон, который живет на крыше, тоже придет ко мне», — сказал малыш и смело посмотрел маме в глаза. «Ох», — вздохнула мама. «Ну что ж, пусть приходит, ведь сегодня день твоего рождения». Мама провела ладонью по светлым волосам малыша. «Ты все еще носишься со своими детскими фантазиями. Трудно поверить, что тебе исполнилось 8. Сколько тебе лет, малыш?» «Я мужчина в самом расцвете сил», — важно ответил малыш, точь-в-точь как Карлсон. Медленно катился этот день. Уже давно настало то днем, о котором говорил папа, но никаких новых подарков никто не приносил. В конце концов малыш получил еще один подарок. Босса и Беттон, у которых еще не начались летние каникулы, вернулись из школы и тут же заперлись в комнате Босса. Малыша они туда не пустили. Стоя в коридоре, он слышал, как за запертой дверью раздавалось хихиканье сестры и шуршание бумаги. Малыш чуть не лопнул от любопытства. Некоторое время спустя они вышли, и Беттон, смеясь, протянула малышу сверток.